Глава 11. Обед прошел успешно. Гости смели со стола все, что там стояло, за исключением посуды. Вдоволь наговорившись и затем чинно удалившись всем семейством. Я же направилась на кухню, к Арасе. Надо было согласовать расписание на завтра. Прогулка в лесу ждала нас обеих. Араса деловито хлопотала у печи, готовила сразу два блюда. Говорят, в дикий дом вселился маг из столицы со свитой. Хочет невесту здесь найти, сообщила я, усевшись на стул у окна. Араса согласно кивнула. Мельник рассказал госпожа. Слуги того мага все амулетами обвешаны. Защита от всего на свете. Приезжали к нему двое вчера. Загрузили сразу две подводы мешков с мукой. Мельник еле-еле нашел сегодня муку для нас. Говорит, все запасы почти выгребли ироды. Сказали, господин их будет праздновать что-то. Хлеб и пироги нужны, и много. Теперь местным несколько дней ждать, пока мельник новую муку намелит. Отличная перспектива. Если учесть, что здесь в основном как раз и едят каши, пироги и хлеб. А ждать зачем? Не поняла я. Разве нельзя намолоть муку уже сегодня? Араса покачала головой. Нет, госпожа. Мельник мелит муку 2 дня в неделю. Сразу много, чтобы на несколько дней хватило. Говорит, выбирая дни, когда его покровитель, Гартас, бог крестьян, лавочников, батраков и мельников, наиболее силен. Так мука и лучше получается, и хранится дольше. А местные предрассудки и верования. Ясно, что ничего не ясно. У нас мука на эти дни осталась, уточнила я. Да, госпожа. Продержимся. Что ж, хоть какая-то хорошая новость на сегодня. В дверь черного хода, неподалеку от кухни, постучали. Мы с Арасой недоуменно переглянулись. Внезапно, очень даже внезапно, мы сегодня больше никого не ждали. Я открою, госпожа. Араса оторвалась от плиты и направилась на выход. Узнать, кого там принесло, в наш скромный дом. Отсутствовала она недолго, около минуты. Вернулась не одна. Вместе с ней в кухню зашел высокий, широкоплечий мужчина средних лет в военной форме, включая подобие фуражки на голове. И кто к нам изволил пожаловать? И почему без предварительной договоренности? Ольга Рантова. Обратился ко мне незнакомец. Говорил он спокойно и уверенно. Я кивнула. «Ваша милость, мой хозяин, лорд Дерек из Шарайский, приглашает вас на ужин в честь своего появления в этом краю». Сказал и протянул мне конверт темно-синий из плотной бумаги с печатью из сургуча. Где этот конверт был раньше, и почему я не заметила его сразу? Опять местная магия. Я взяла конверт, но ответить не успела. Посланец поклонился мне и вышел за дверь. Похоже, отказ не принимается, задумчиво пробормотала я. Интересно, в каком наряде меня ожидают увидеть? В самом деле, что надеть на ужин к тому, кто поселился в диком доме и в одночасье выкупил почти всю муку у мельника. Нет, я, конечно, могла надеть и простенькое платье, в котором встречало семейство графа Артанасского, и плевать на этикет. Но вряд ли от меня ожидают подобного шага. С другой стороны, никто не дал мне шанса отказаться. Значит, всем все равно, в каком виде я покажусь на ужине. Да и вообще, полагаю, пригласили не только меня. У большинства местных семей нет парадных нарядов, так что я не буду выглядеть пугалом за столом. «Отлично!» — хмыкнула я про себя. «И когда тебя стало заботить, что подумают о твоем внешнем виде типы, которых ты ни разу в жизни не видела?» Чтобы отвлечься от раздумий о наряде, я открыла письмо, взломала печать из сургуча и вытащила из конверта белый треугольник. Ну, прямо письмо с фронта. Боги, ну вот что за мысли лезут мне в голову? Я что, волнуюсь? Я и волнуюсь? Я фыркнула, пытаясь доказать себе и окружающим, что ничего подобного со мной не происходило. И развернула треугольник. Найра Ольга Рантова, с нижайшим поклоном, Дерек Ишарайский, бла-бла-бла. Я пробежала глазами письмо дважды. В общем и целом там было написано, что послезавтра ожидается ужин в честь появления в наших краях важной персоны, первого советника императора и какого-то там министра. Что он здесь забыл, не сообщалось. Просто факт. Лорд прибыл, возрадуйтесь. Лорд устраивает званый ужин. Тоже можете порадоваться, да. Ну и меня, как и остальных знатных персон, приглашали на ужин. Мол, дорогие аристократы, проживающие здесь, приходите, будьте любезны. Развлеките заезжего гостя своим появлением, беседой с ним. Я, конечно, утрировала. Но общий тон приглашения был именно таким.